Глава 5. Наследие смерти. Как быстро она сможет нас найти? Преследователь с платиновой картой, обладающий неизвестными мне возможностями. За что? Ну и заодно расскажи мне о ней. «Может быть, лучше внутри?» — вмешалась Астори. «Если это действительно семейный портал, то никто чужой его повторить не сможет. И мы получим возможность спокойно обсудить, что за неприятности для моей страны вы притащили за собой». Было видно, как она подумала, но не сказала. «Теперь-то я понимаю, почему так легко получилось с вами договориться». Мы с Миком синхронно кивнули, соглашаясь с предложением. И эльфийка тут же замахала руками, пытаясь повторить недавно проделанные призрачной фигурой пассы. Первая попытка — неудача. Вторая — Астори даже покраснела немного от недовольства собой. К счастью, нам с демоном хватило такта, чтобы удержаться от любых комментариев. Третья попытка — на этот раз все получилось. И в метре от нас впереди завис привычный овал портала. «Добро пожаловать!» Астори и Мик отступили на пару шагов назад, так что первым осколок былой цивилизации удалось оценить именно мне. Широкая каменная лестница, ведущая наверх, такие же каменные стены и приглушенный свет от факелов, вспыхнувших после моего первого же шага. Как и говорил демон, место действительно не очень большое. На первый взгляд тут около 1000 ступенек, ну и сама гробница наверху. Интересно, как далеко, в паре тысяч километров или наоборот меньше одного, этот каменный мешок находился от того места, откуда мы явились? «Есть тут кто-нибудь?» Вторым в портал зашел Мик. И что-то мне подсказывает, сделал он это не потому, что решил проявить храбрость и пойти вперед девушке, а наоборот, потому что струсил, испугавшись, что именно тогда, когда он останется один, Кай его и найдет. «Ну, я вижу только этих двоих». В нашу сторону, еле передвигая ноги, плелась парочка скелетов в дырявых доспехах. «Выглядят не очень серьезно, но я решил не спешить и не уничтожать их до вашего появления». «Я бы не был столь самоуверен», — начал Мик, но его тут же перебили. «Как тут красиво!» Рядом с нами появилась Астори, и безжизненные до этого стены тут же покрылись золотом расползающихся во все стороны рисунков. «Да, похоже, тут система свой-чужой работает как надо. Хотя те же скелеты продолжают все так же неумолимо ползти в нашу сторону, явно не изменив своих недобрых намерений. Какие же они медленные! И к чему Мик заговорил о самоуверенности?» Кстати, в моей голове появились мысли, что каменный склеп не очень совпадает с образом эльфов. Но ехидные комментарии, которые достались в ответ на прошлые вопросы, заставили меня промолчать. Лучше буду больше делать и слушать, а там и разберемся. В любом случае, я же не собираюсь тут задерживаться. А дома знания об эльфийской культуре мне вряд ли пригодятся. Ладно, я начинаю. Увидев, что преображение подземелья закончилось, и больше пока никаких сюрпризов не планируется, я материализовал в руках карту, а потом призвал и бросил вперед волну металла. Если враг выглядит просто, то будет справедливо сначала опробовать на нем свою самую обычную и, можно сказать, даже естественную атаку. «Поле антимагии. Такое окружает любую нежить». Мик ответил на мой вопросительный взгляд, когда эта хрупкая на первый взгляд парочка сработала против силы моей карты не хуже волнорезов на побережье. Да, призванный металл, стоил ему оказаться к местным стражам ближе, чем на метр, просто взял и исчез. И что, вообще ничего не работает? Даже рядом с претерианцем я не чувствовал себя таким беспомощным. «Если сконцентрировать силу, то сможешь удержать», — начал инструктаж Мик. «Главное, даже не пытайся атаковать издалека. Только вблизи, в радиусе пары метров от себя, где действует тепло живого тела, обычный демон может противостоять магии смерти». «Обычный демон, да? А ведь мне повезло, когда досталась именно карта железа, благодаря которой я выработал в себе столь полезную привычку к ближнему бою. Будь у меня сила огня или какой-то другой стандартной стихии, сейчас все было бы гораздо печальнее. Единственное, что до сих пор смущает, так это неожиданная мощь творений смерти, которая, как сейчас стало очевидно, не является плодом воображения маленького демона, а существует на самом деле. У той же Элулу была ведь похожая карта. Только вот в бою она ничего такого никогда не показывала. И сейчас я, пожалуй, не удержусь от вопроса. Откуда, черт побери, столько силы у обычных некромантов? Еще пару секунд назад я хвалил свою карту, но, если честно, будь у меня на вооружении стихия смерти, никакого поражения от Натаниэля не было бы и в помине. А сколько жизней мы могли бы спасти во время войн за власть, просто оставив нескольких таких вот стражей в самых крупных городах, когда нужно было срочно лететь на другой конец страны? Стоп! Тут же остановил меня Мик. Потом бросил взгляд на все еще скрипящих в нашу сторону скелетов, оценил, что пока время еще есть, и только после этого продолжил. Не нужно путать карты некромантии и магов смерти. Первые просто используют трупы и кости, а вторые — это уже настоящие мастера, способные управлять переходом живого в неживое и наоборот. Вот она настоящая сила. Не совсем понятно. Но в общих чертах то, что разница есть, я усвоил, а остальное можно уже узнать и потом. А сейчас проверим, на что эти костяки способны в честной схватке. Для начала попробуем мой стандартный набор для более сильных противников. Атаку плюс 7, меч 1000 металлов и обновляемую броню. И очень хочется надеяться, что использовать комбинацию для победы мне все-таки не понадобится. Она же только на время, а передо мной, судя по всему, самые простые противники, которые в ближайшем будущем будут встречаться чуть ли не на каждом шагу. Сближаюсь. Пока все идет, как и говорил Мик, на расстоянии любые мои атаки развеиваются. Вблизи же меч и броню получается сохранить без особых проблем. С некоторой опаской принимаю первую атаку на щит, готовясь в любой момент отскочить в сторону. Но все нормально, он держит удар. А вот с моим нападением все не так радужно. Мой меч не может пробить вражеский блок, но, к счастью, мне хватает скорости, чтобы облететь врага и нанести пару быстрых ударов со спины. Вот только что для скелета пара перебитых костей, при том, что они моментально начинают срастаться, возвращая того к прежнему неповрежденному виду. «Регенерации у нежити нет», — начал объяснять мое новое открытие Мик. «Черт, мне бы его спокойствие. Но он хоть стоит на безопасном расстоянии. Зато у них есть так называемое сохранение формы. Либо ты убьешь своего противника до конца, либо он очень быстро вернется в строй. Если, конечно, у тебя нет особого оружия». Астори на мгновение выскочила вперед, взмахнула до этого все время висевшим у нее на поясе коротким мечом, и кисть моего противника покатилась по земле. Хорошая атака. Ее клинок явно идет легче, чем мой меч. И главное, эта рана не начала зарастать. Если честно, я надеялся, что от моего меча будет похожий эффект. Вот только похоже металла именно против нежити в моем арсенале так и не оказалось. Я, в конце концов, придумал не абсолютное оружие, просто воплощение всех моих знаний в одном предмете. Наверное, большая часть второго года моего заточения ушла именно на него. Ведь как работает моя карта? Когда я призываю стихию металла или что-то конкретное, но при этом уже знакомое, надо это просто представить. Если же я хочу получить нечто новое, придется поиграть в ученого, пораскидывать частицы по кристаллической решетке, потом размножить, оценить результат, удалить все побыстрее. Все-таки чаще всего ничего хорошего у меня не получалось, и начать сначала. Сейчас мой меч может автоматически воспроизвести структуру 82 металлов и различных соединений. Но если сравнивать с тем, что я только что увидел, меч в руках эльфийки сделан из чего-то принципиально нового. Что это за оружие? Как же странно, наверное, мой голос сейчас звучит со стороны. «Хладный металл — идеальное средство против созданий смерти», — гордо начала Астори, но потом немного смутилась. «Кстати, по легенде мы получили его рецепт именно от людей». «Да уж, а мы, люди, оказывается, довольно популярны. Жаль, что все эти истории, скорее всего, неправда. По крайней мере, если опираться на то, с каким количеством ошибочных представлений об эльфах я уже столкнулся, то и в обратную сторону сложилась, наверное, такая же ситуация. Дашь посмотреть?» Чуть не пошутил, добавив фразочку «моя прелесть» и «безумный взгляд». Но в последний момент понял, что никто не оценит. Как же все-таки одиноко себя чувствуешь, когда рядом нет тех, кто тебя знает. Вроде бы и не один, но с другой стороны, все равно постоянно чего-то не хватает. «Только не сломай». Не успела наша нанимательница закончить, как я тут же подхватил меч из ее рук волной металла и попробовал погрузиться в его структуру. Если я смогу ее понять и воспроизвести, то стану гораздо сильнее. Вжух! Рядом просвистел меч одного из скелетов, о которых я почти успел забыть. Да, мне нужно будет время на проведение исследований, так что бой лучше остановить. «Мик, разберись с ними». Мне показалось, что маленький демон чуть ли не позеленел от моей неожиданной просьбы, но шагнул вперед, и я наконец-то смог погрузиться в свою стихию. Выглядит все немного странно, когда образец металла передо мной начинает расти в размерах, потом распадаться на молекулы, атомы, частицы. А ты будто какой-то бог, можешь со всем этим работать. Так, сейчас только не надо ничего трогать, только изучить. А то, если сломаю, больше образца у меня уже не будет. Итак, на первый взгляд, структура плотная, сложная, похожая на пирамиду. С другой стороны, нечто похожее я уже видел у Олова и Германии. Так что повторить должно быть не так сложно. Открываю глаза. Миг пыхтит, потеет, но вроде бы без проблем сдерживает обоих наседающих на него скелетов. Это хорошо. Значит, можно не торопиться. И чего это он покраснел? Я что, вслух об этом сейчас подумал? Ладно, сначала дело. Пробую повторить только что увиденную структуру. Кажется, получилось. В воздухе передо мной повис небольшой шарик жидкого металла, понемногу растущий в объеме. С непривычки получалось довольно медленно. Но ничего, с опытом скорость создания новых элементов у меня только возрастет. А теперь попробуем полученный металл в деле. Превращаю его в лезвие и бросаю в противника. И ничего. Мое чудо технической мысли просто истаивает в воздухе. И как я мог забыть про поле антимагии? Все-таки исследовательские и боевой режимы требуют совершенно разных складов ума, и лучше их не совмещать. Жестом попросив Мика отойти в сторону, я обновил лезвие меча новой сталью, так что в итоге к его голубоватому сиянию добавились серебряные искры. Удар, удар, удар. На этот раз моя скорость и свойства новой стали не оставили противникам и шанса. Меньше чем за 10 секунд оба оказались изрублены на кусочки и перестали подавать даже признаки своей псевдожизни. Не так уж и сложно, я не смог не покрасоваться. Особенно было приятно смотреть на недоуменные выражения на лице Астори, переводящей взгляд со своего меча на мой. Будет ей уроком, а то начало складываться впечатление, что после всех моих вопросов она стала поглядывать на меня свысока. «Но как?» — наконец не выдержала она. «Демоны — это же создание разрушения. Вы по определению не можете создать ничего нового. А тут у тебя за 10 минут получилось то, над чем лучшие кузнецы королевства били головы целое поколение. Это неправильно». «Чтобы сломать что-нибудь ненужное, нужно сначала создать что-нибудь ненужное. Например, атомную бомбу». Мое глубокомысленное замечание окончательно загнало эльфийку в ступор. А вот Мик, похоже, оценил и даже несколько раз причмокнул губами, пробуя новую фразу на вкус. «Ну что ж, а теперь опробуем твои навыки в настоящем бою». Тут он указал рукой куда-то вверх. Я только сейчас заметил, что помимо двух голых скелетов с ржавыми мечами, которыми мы занимались все это время, нас еще поджидала тройка немертвых рыцарей, собравшихся на верхних ступенях. И выглядели они на порядок серьезнее. Блестящие доспехи, щиты и мечи. Да они еще и внешне больше раза в два. Мои способности сразу перестали выглядеть такими уж абсолютными. И где я был, когда всех обучали магии смерти? Тоже хочу. «Смотрите, с ним еще босс». Теперь уже Астори вытянул руку вверх, но и без этого мы все увидели на мгновение выглянувшего из гробницы на вершине гиганта в синих доспехах. «Спокойно, Леша. На тебя сбрасывали ядерные бомбы. Нападали повелители демонов. Даже явно не очень здравомыслящий сын самого императора зачислил тебя в свои враги. Так разве после такого я могу испугаться какого-то короля скелетов?»